Фигурки. Фигурки попадают в мою коллекцию разными путями. Часть из них я покупаю на улице или в магазинах, часть получаю в благодарность. Бывает, что только появится новая фигурка, как уже на следующий день становится главной героиней сказки. Сначала у меня буквально волосы на голове шевелились от этого. Я с ужасом думала, а если бы этой фигурки не было? Но со временем я привыкла к тому, что в моем сказочном мире все происходит само по себе. И сказочники приходят в то время, когда для них и обстоятельства удачно складываются, и фигурка нужная появилась. Я заметила, что отыграв главную роль, фигурки потом долго стоят на полке нетронутыми. И тогда я стала их дарить. Лучше красоваться на полке у сказочника в Питере, Москве, Сиднее или Стокгольме, чем в моей коробке бесполезно лежать. Но иногда они вновь возвращаются ко мне, приводя с собой новых героев. Только однажды очень эмоциональная барышня принесла мне обратно фигурку Мишки с извинениями. В ее предыдущей сказке он играл роль ее любимого мужчины, поссорившись с которым, в полнолуние, конечно же, она излила ярость на фигурку, пытаясь спалить ее в микроволновке. Медвежонок оказался стойким, только краска с него слезла. На лестничной площадке работал художник, расписывал стены подъезда. Он тут же с удовольствием реставрировал игрушку, и медведь стал краше прежнего. У меня есть свои фигурки-любимцы, но их почему-то не берут в подарок. Или они сами не хотят уходить. Уж не знаю, кто в песочнице хозяин, я или они. В разных сказках одна и та же фигурка может быть и злым драконом, и добрейшей рыбкой. И когда меня спрашивают, а что это за фигурка, всегда отвечаю фразой из известной книги о капитане Врунгеле. «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». От меня трудно получить прямой ответ, казалось бы, даже на простой вопрос. Но я уже вжилась в свою роль зеркала и высказываю свое мнение лишь для разнообразия вариантов. У каждого своя правда. Даже волшебники в песочных мирах, которым приходит герой за помощью, тоже ничего внятно сказать не могут, кстати, от лица сказочника. И тем не менее клубок волшебных ниток все же дадут, который и приведет таки героя руками создателя к счастью. Вот и думай потом, кто правит миром – люди или вещи. Хорошо, что у меня много фигурок. Они неустанно помогают людям решать проблемы, а я, похоже, при них – просто хранительницей служу. Ящики для песка тоже имеют свою судьбу. Самая первая песочница, сделанная мужем из березовых досок, прослужила мне 3 года. Она была на ножках с прикрепленными к ним колесиками, а после работы закрывалась крышкой. На ее дно укрепили стекло, олицетворявшее водную гладь. Но однажды я высыпала в нее горячий песок, и стекло треснуло. Вот что значит плохо физику знать. Буквально через несколько дней с треском разбились наши брачные отношения, а песочница осталась с мужем-победителем. В то время меня пригласили в Петрозаводск, и срочно была нужна новая песочница, пригодная для переноски. Знакомый мужчина соорудил ее за 2 дня, и я отправилась на гастроли с элегантным чемоданчиком, в котором поместились фигурки. Он же соорудил мне и квадратный ящик, а также починил все поломанные игрушки, лечить которые раньше приходилось мужу. Потренировавшись на моих песочницах, умелец вскоре приступил к постройке собственного дома. В канун своего холостяцкого дня рождения я познакомилась с ковбоем, и он принес на юбилей небольшую коробку. Теряясь в догадках, что бы мог подарить мне еще малознакомый мужчина, быстро распаковала подарок и вытащила миниатюрную песочницу с белым песком, в которой уютно разместился японский сад камней. Я была в восторге. Откуда он знал, чем можно порадовать сердце сказочницы? Круглую песочницу, появившуюся в моей коллекции последней, также изготовил для меня уже бывший муж через год после развода. Это было своеобразным актом примирения, окончания войны и сохранение между нами добрых отношений. Ведь мы по-прежнему оставались родителями наших детей, и поиск виновных в разводе прекратился сам собой. Круг всегда олицетворяет гармонию, и новая песочница подтвердила это. Последующие поступки бывшего мужа вызывали во мне чувство уважения к нему и даже гордости. Он лучший отец для наших детей. Размышляя о взаимоотношениях с мужчинами, будь то муж, отец, дедушка или просто знакомый, я поняла, что каждый из них оказал мне как мог поддержку, помог расти и развиваться дальше. Неизвестное мне раньше чувство благодарности к ним прорвалось стихами из залежей обид за их несовершенство. Это произошло накануне встречи с ковбоем, и он оказался их первым слушателем. «Отпусти мои грехи. Подари мне прощение за обиды и ревность и разлад в отношениях. Что так мало любила, никогда не щадила и тебя не хранила, и себя не ценила. Расскажи мне в ночи о пространстве и времени, о земном притяжении и свободном парении, о далекой звезде и небесном явлении, о морской глубине и прибрежном течении. Подари мне ключи от двери в наслаждение, где нет я и нет ты, только есть единение звуков, запахов, цвета, движений, кружения, восхитительный взрыв и покой расслабления. Отпусти мне грехи, подари мне прощение, и в объятиях твоих я вздохну с облегчением». У меня тогда возникло ощущение, что стихи адресованы именно ему, и мое своеобразное покаяние казалось не началом, а продолжением отношений с ним из прошлых жизней.